сейчас носит. И мою шляпку, а подбородочек ты в пуховый шарфик подберешь. И в туфельках в моих. Ноги у нас одинаковые, хотя у меня подъемы круче. Сумочку, перчатки замшевые. Это у меня все сохранилось и в хорошем виде. Пойдешь на овражки. Там ихнее КПП. Но ты подашься пониже, не туда, где рынок был, а где раньше ателье мод начали строить, помнишь? Там все разворочено, свободно этими развалинами контрольно-пропускной пункт минуешь и в Заречье. Там же не знаю, как управишься. Есть у меня 6 серебряных ложек. Отдай любому дядьке, кто с рынка с санями едет. Еще отрезик есть, тоже возьми. Теперь еще. Если не двое за мной пойдут, а один, то я вернусь сразу, как будто раздумала идти. А ты, когда выйдешь, оглянись, мало ли что. Нету, рискуй. Поняла мой план? Поняла, не торопясь, задумчиво ответила Аглая Петровна. Конечно, поняла. Но ведь тебя убьют, Алевтина, непременно убьют, когда все раскроется. Между прочим, меня и так убьют, с гортанным смешком ответила Алевтина Валентина. Непременно убьют, потому что они никого, кто в милой Баварии работал, на всякий случай в живых не оставят, это точно. Только если выйдет по-ихнему, то будет моя смерть такая же глупая и горькая, как жизнь прожитая. А если по-нашему, то я погибну красиво, расцвету, как вот этот цветок. И головой она кивнула на портрет кактуса, на великолепный, крупный, яркий цветок, чудом раскрывшийся на маленьком и колючем уродце. «Кстати, ты только не подумай, что я именно для твоей личности хочу что-то сделать», вновь заговорила Алевтина, и резкий шепот ее вдруг выдал всю силу скрытой неприязни, которую питала она к Аглае Петровне. «Ничего бы я для тебя не сделала, потому что если бы не ты, то попозже он, Родион Мефодьевич, меня бы не только простил, но даже на руках бы стал носить и все бы свои ошибки передо мной признал. Но ты не в добрый час подвернулась, когда я ужасно наглупила. Угадала ты время, когда ему из-за моих дуростей было скверно. И теперь уже все. Теперь дело наше с ним кончено. Так что, Аглая Петровна, пожалуйста, запомните, вовсе не для ваших прекрасных глазок косненьких я на это иду, а только потому, что не желаю умирать так зачуханно, как жила. Если ты из этой мясорубки выскочишь, опять возвратившись к ты, и чуть вдруг патетически, немножко словно артистка, заговорила Алевтина, если выберешься, то твоя партийная совесть заставит тебя не утаить, а именно с подробностями рассказать Родиону Мефодьевичу, как я красиво и доблестно отдала свою жизнь. «Значит, только ради красивости ты на это идешь?» — резко спросила Аглая. Так ему и сказать, красиво, дескать, и доблестно. Нет, не так, внезапно испугавшись, прошептала Алевтина Валентина. Не так, не смей так. Это все глупости, Аглая, это все нервность моя и порошки немецкие проклятые. Извини меня, я ведь правда очень нервная, вся комок нервов. Ты Родиону передай, что прожила, дескать, Валя, Аля, грешно, а помирать смешно не согласилась. Не согласилась без пользы. Решила так все осуществить по своему же проекту, чтобы не думали ни он, ни дети Варвары с Евгением, что была я только лишь отсталая мещанка. Я не понимала, я не охватывала, но не такая уж я была, чтобы им меня стыдиться. Да, впрочем, что это я все? Ведь ты какая-никакая для меня недобрая, злая, но человек-то ты честный и благородный. Сама уж найдешь, как сказать. Рыдание перехватило ей горло, но она быстро справилась с собой и, отвернувшись, стала выбрасывать из комода эффектную лисичку, шляпку,